Похоже, чем ближе мы к границе, тем серьезнее относится к нашей безопасности, заметил я, наблюдая за вооруженными охранниками, патрулирующими периметр. И правильно делают, ответил Виктор. Чую, нас ждет что-то интересное. Я не мог не согласиться с ним. Чем ближе мы подбирались к Польше, тем сильнее я чувствовал, что эта миссия будет полна сюрпризов. И, честно говоря, я с нетерпением ждал этого. В просторном кабинете поместья Темниковых, где воздух был наполнен ароматом свежезаваренных трав и едва уловимым запахом магии, Анастасия Николаевна склонилась над столом, заваленным книгами и пергаментами. Ее тонкие пальцы осторожно перебирали страницы древнего фолианта, а в глазах отражался огонек любопытства и жажды знаний. Рядом с ней стояла Елизавета Гараева, целительница из судебного бюро. Ее присутствие наполняло комнату спокойствием и уверенностью, которые так необходимы начинающему целителю. «Анастасия», — мягко произнесла Елизавета, указывая на один из рисунков в книге, «обрати внимание на эту схему. Видишь, как потоки жизненной энергии циркулируют вокруг сердца?» Анастасия кивнула, ее взгляд сосредоточился на замысловатых линиях, изображающих течение магической энергии в человеческом теле. «Да, это удивительно», — прошептала она, «никогда бы не подумала, что все настолько сложно и в то же время гармонично». Елизавета улыбнулась, в ее глазах промелькнуло одобрение. «Именно так, жизнь – это сложнейший механизм, и понимание его работы – ключ к истинному мастерству целителя». Анастасия на мгновение оторвалась от книги и посмотрела на свою наставницу. «Елизавета Викторовна, а правда ли, что женщинам легче дается истинное слово «жизнь»?» Целительница задумчиво провела рукой по волосам, словно собираясь с мыслями. «Да, это действительно так», — наконец ответила Гараева. «И дело не только в природном понимании этого слова. Женщина — носительница жизни, и на глубинном уровне мы чувствуем ее течение острее, чем мужчины. Знаете, — тихо произнесла Анастасия, — иногда я думаю о том, какой бы была моя наша семья, если бы мама Максима была жива». «Мария Леонхард была выдающимся целителем и удивительной женщиной», — сказала Гараева. «Ее исследования в области целительской магии опередили свое время. Вы знали ее? Увы, нет, но достаточно много изучила ее работ, чтобы понять, насколько она была талантлива. Знаете, — произнесла Анастасия после паузы, — иногда люди удивляются, когда узнают, как я отношусь к Максиму. Они не понимают, как я могу любить брата, который, ну, вы понимаете, и что ты им отвечаешь?» Мягко улыбнулась Елизавета. «Я говорю им, что Максим – самый лучший брат, о котором только можно мечтать», – воскликнула она. «Да, у нас разные матери, но какое это имеет значение? Он всегда защищал меня, поддерживал, учил. Он мой герой». Елизавета не могла не улыбнуться, видя такую искреннюю любовь. «Твой брат – действительно удивительный человек», – согласилась целительница. «Я видела его в действии в судебном бюро. Его ум и находчивость поистине впечатляют. Вот только опрометчивый он, хоть ты его вразуми, так относиться к своему здоровью нельзя». Анастасия усмехнулась на искреннее негодование своей наставницы. Елизавета Викторовна же продолжила. «Знаешь, твое отношение к брату говорит о тебе не меньше, чем о нем. В тебе есть та же сила духа и благородства. Я просто стараюсь быть достойной его и нашей семьи», — ответила она. «Ну что ж, давай вернемся к нашим исследованиям. Твоя курсовая работа не напишет себя сама». Глава 12. Александр Темников стоял у окна своего кабинета в ателье «Кодекс элегантности», наблюдая за суетой на улицах Санкт-Петербурга. Весна уже вступила в свои права, и город словно ожил после долгой зимы. Молодой человек глубоко вздохнул, ощущая груз ответственности, который лег на его плечи после отъезда брата. Впервые он останется так надолго без его поддержки. Стук в дверь вывел его из задумчивости. «Войдите», — произнес Александр, поворачиваясь к входу. В кабинет вошла Мила, его верная помощница. Ее лицо светилось от возбуждения. «Александр Николаевич, к вам пришел граф Голицын», — воскликнула она. «Говорит, что у него важное дело». Александр нахмурился. Аркадий Львович Голицын был главой одного из самых известных модных домов в столице. Они плотно сотрудничали с Максимом, но сам Александр еще с ним не встречался вот так лично. «Пригласи его, Мила», — кивнул Александр, поправляя свой костюм. Через несколько мгновений в кабинет вошел Голицын, высокий, элегантный мужчина с длинными темными волосами, собранными в аккуратный хвост. Его внешний вид был безупречен, каждая деталь одежды продумана до мелочей. Александр Николаевич, поприветствовал он молодого Темникова, рад вас видеть. Аркадий Львович, ответил Александр, пожимая руку гостю, чем обязан визиту столь уважаемого человека. Голицын улыбнулся, в его глазах блеснул огонек интереса. Тем временем оба представителя аристократии уселись в кресло, чтобы продолжить разговор. Я наслышан о ваших успехах, молодой человек. Кодекс элегантности становится все более популярным среди высшего общества, и вы внесли в это огромный вклад. И даже не пытайтесь это отрицать. Александр почувствовал, как его щеки слегка покраснели от неожиданной похвалы. Благодарю, Аркадий Львович. Мы стараемся. И это заметно, кивнул Голицын, складывая руки на коленях. Собственно, поэтому я здесь. У меня есть к вам деловое предложение. Александр напрягся. Он уже догадывался, к чему идет разговор. «Я хочу предложить вам место в моем модном доме», — продолжил Голицын. «Ваш талант и свежий взгляд могли бы принести нам обоим большую пользу». Александр на мгновение задумался. Предложение было заманчивым — работать с самим Голицыным, иметь доступ к ресурсам одного из крупнейших модных домов столицы и, самое главное, оборотность дохода. Какие же там деньжищи? Но, Аркадий Львович, начал он осторожно, я польщен вашим предложением. Но, кодекс элегантности, это не просто бизнес, это дело моей семьи, я не могу его оставить, поэтому предпочту и дальше просто сотрудничать с вами. Тем более, мой брат Максим буквально дал мне смысл жизни, поверил в меня, я не предам его ни за какие деньги, да и я вложил в это дело слишком много сил, чтобы бросать его. Голицын внимательно посмотрел на молодого человека и, к удивлению Александра, улыбнулся еще шире. «Я рад это слышать, Александр Николаевич», — сказал он. «Честно говоря, я надеялся услышать именно такой ответ». «Простите», — удивился Александр. «Видите ли», — пояснил Голицын, — «я хотел убедиться, что вы, действительно, преданы своему делу, и вы это доказали. Теперь я еще больше уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным. Но», — продолжил Голицын, — «я бы посоветовал вам не останавливаться на достигнутом. Ваше предприятие растет, и вам нужно расширять свои знания и навыки». Он достал из внутреннего кармана пиджака сложенный лист бумаги и протянул его Александру. «Здесь список специалистов, у которых вы могли бы поучиться. Каждый из них – мастер в своей области. Выберите тех, кто вам больше подходит, я договорюсь о встрече. В моих интересах, чтобы кодекс элегантности процветал». Александр взял список, чувствуя, как его переполняет благодарность. «Спасибо, Аркадий Львович, это очень ценно для меня». «Ни за что, мой юный друг», — улыбнулся Голицын. «А теперь давайте поговорим о делах насущных. Что у вас запланировано на следующий сезон балов?» Они погрузились в обсуждение планов и идей, время летело незаметно. Наконец, когда разговор подошел к концу, Александр вспомнил кое о чем. «Ах да», — сказал он, вставая из-за стола, — «у меня есть кое-что, что может вас заинтересовать». Он подошел к сейфу, открыл его и достал папку с эскизами, которые Максим сделал вместе с Милой перед отъездом. «Это эскизы, которые мы планируем воплотить до следующего грандиозного бала в Зимнем дворце. Прямо перед весенним балом мы запустим продажу, так что, умно, очень умно, открыть продажи перед событием, где каждый будет блистать. Позвольте». Голицын взял папку, открыл ее и застыл. Его глаза расширились. Рука, державшая папку, слегка задрожала. «Это», он не мог подобрать слов. «Восхитительно», — предложил Александр с легкой улыбкой. «Больше, чем восхитительно», — воскликнул Голицын. «Я и не думал, что после костюма тройки меня можно чем-то удивить». Он перелистывал страницы, изучая каждый эскиз с жадным интересом. «Ваш дизайнер гений», — произнес Голицын наконец. «Меньшего я и не ожидал, но это превзошло все мои ожидания». Александр чувствовал, как гордость за брата переполняет его. Он знал, что Максим талантлив, но реакция Голицына показала, насколько на самом деле уникальны были его идеи. «Спасибо, Аркадий Львович», — сказал он. «Мы сделаем все возможное, чтобы воплотить эти эскизы в жизнь». Когда Голицын ушел, Александр снова подошел к окну. Ему, действительно, стоит подтянуть свои знания, если он хочет и дальше вести это дело в правильном направлении. Я смотрел в окно кареты, наблюдая, как пейзажи вокруг нас постепенно менялись. Мы подъезжали к границе с царством польским, и я чувствовал, как напряжение в воздухе нарастает с каждой минутой. Виктор, сидевший напротив меня, казалось, был готов к любым неожиданностям. Его рука не покидала рукоять кинжала, а взгляд постоянно сканировал окрестности. Такие вещи просто нельзя игнорировать, и поэтому мы были настороже. Когда мы достигли пограничного пункта, я заметил, как наша охрана заметно напряглась. Вяземский, ехавший в карете впереди нас, выглядел еще более хмурым, чем обычно. Процедура прохождения границы оказалась утомительно долгой. Каждый документ проверялся по несколько раз, а наш багаж подвергся тщательному досмотру. Похоже, поляки не очень-то рады нас видеть, заметил я, наблюдая за тем, как очередной пограничник с подозрением изучает мои бумаги. Учитывая последние события, я бы удивился, если бы они встречали нас с распростертыми объятиями, хмыкнул Виктор. Наконец, после нескольких часов проверок и бюрократической волокиты, мы получили разрешение пересечь границу. Я почувствовал, как что-то изменилось, когда мы въехали на территорию Польши. Воздух здесь казался другим, наполненным запахом незнакомых трав и цветов. Наше путешествие продолжилось, и я надеялся, что к вечеру мы доберемся до гостиницы, где были забронированы номера. Однако судьба, как всегда, решила подбросить нам сюрприз. Уже смеркалось, когда мы подъехали к небольшому городку, где планировалась наша остановка. Вяземский вышел из своей кареты, чтобы лично проверить бронь. Я наблюдал за тем, как выражение его лица менялось от недовольства к откровенному гневу. «Что за чертовщина?» – воскликнул он, возвращаясь к нам. «Эти идиоты все перепутали. У них нет для нас мест. Они думали, что мы прибудем завтра. И что теперь?» – спросил я, стараясь сохранять спокойствие. «Придется ехать до следующего города», – Вяземский раздраженно махнул рукой. «Я уже отправил нескольких слуг вперед, чтобы они гарантировали нам места там». «Замечательно», – пробормотал я. «Ничто так не поднимает боевой дух дипломатической миссии, как ночное путешествие по незнакомой стране». Мы снова погрузились в кареты и тронулись в путь. Ночь опустилась на землю, окутывая все вокруг плотной темнотой. Я чувствовал, как усталость накатывает волнами, подмерно постукивающие колеса, но заставлял себя оставаться бдительным. Прошло несколько часов, прежде чем случилось то, чего я втайне опасался. Внезапно раздался громкий хлопок, и наша карета резко остановилась. Я услышал крики и звон оружия. «Виктор», — сказал я, мгновенно собравшись, — «похоже, у нас гости». Мой верный телохранитель уже был на ногах, готовый к бою. Мы выскочили из кареты, и я сразу понял, что ситуация серьезная. В темноте было трудно разобрать, сколько нападающих, но судя по звукам боя, их было немало. «Защищай Вяземского», — крикнул я Виктору, заметив, как старый дипломат пытается выбраться из своей кареты. Сам я выхватил свой клинок, готовясь к схватке, и она не заставила себя ждать. Из темноты на меня выскочила фигура в плотном капюшоне и в маске. В руках у нападающего были два слегка изогнутых меча, которые он умело крутил, готовясь атаковать. «О, двойное свидание», — усмехнулся я, принимая боевую стойку. «Как мило с твоей стороны». Противник не ответил, вместо этого бросившись в атаку. Я едва успел парировать первый удар, ощутив силу, стоящую за ним. Этот человек явно знал свое дело. Мы закружились в смертельном танце, клинки сверкали в темноте, высекая искры при каждом столкновении. Я должен был признать, что мой противник был чертовски хорош. Несмотря на два меча, он двигался с удивительной грацией и скоростью. «Знаешь», — выдохнул я, уклоняясь от очередного удара, «обычно я предпочитаю знакомиться за ужином, а не в разгар ночной потасовки». Мой противник по-прежнему молчал, но я заметил, как его атаки стали еще более яростными. Похоже, мое остроумие не оценили. Бой продолжался, и я чувствовал, как начинаю уставать. «Пора было заканчивать эту дуэль, перемести», – прошептал я, чувствуя, как пространство вокруг меня искажается. В то же мгновение я добавил: «Придави». Комбинация этих двух заклинаний сработала именно так, как я и планировал. Я ощутил, как мое тело словно стало легче, двигаясь с невероятной скоростью. В это же время я увидел, как мой противник на долю секунды замер, словно придавленный невидимой силой. Этого мгновения мне хватило. Я бросился вперед, нанося удар, который должен был закончить бой. Однако в последний момент что-то пошло не так. Мой противник, каким-то чудом преодолев действие магии, сумел отклониться. Мой клинок прошел в миллиметре от его тела, но все же зацепил капюшон, разрезав его. В тусклом свете луны я увидел верхнюю часть лица своего противника. Золотистые волосы, заплетенные в необычную косичку с вплетенной в нее небесно-голубой лентой, открылись моему взору. Я застыл, пораженный неожиданным открытием. «Что, мой противник, девушка?» Вырвалась у меня. Я стоял, пораженный неожиданным открытием, когда услышал пренебрежительный голос. «Маг», это прозвучало не как вопрос, а как утверждение, полное презрение. Я не успел ответить, как девушка вдруг выкрикнула. «Танец червяков под луной. Пусть воспылает само небо». Я ожидал чего угодно, но точно не этого. На мгновение я растерялся, не понимая, что должно произойти. И это чуть не стоило мне жизни. Внезапно воздух наполнился свистом, и я едва успел отпрыгнуть, когда ледяные иглы начали хаотично сыпаться с неба, атакуя меня со всех сторон. «Что за?» — выдохнул я, уворачиваясь от смертоносного дождя. «Это что, какая-то новая школа магии?» Нелепые фразы и смертельные последствия, девушка не удостоила меня ответом. Вместо этого она снова взмахнула руками и выкрикнула. «Цепи, сковывающие в метели, закрывая небосвод». Я приготовился к чему-то абсурдному, но реальность превзошла все мои ожидания. Огромная ледяная волна вдруг выросла из-под земли и понеслась на меня, грозя не только сбить с ног, но и заморозить насмерть. «Перемести!» — выкрикнул я, чувствуя, как пространство вокруг меня искажается. Мне удалось избежать прямого удара волны, но земля под ногами превратилась в настоящий каток. Я едва удержал равновесие, чувствуя, как подошвы моих сапог скользят по льду. «Знаешь», — сказал я, пытаясь отдышаться, — «обычно, когда девушка говорит о холодке в отношениях, она не имеет в виду буквальное обледенение. Моя противница, казалось, не оценила шутку. Она снова приняла боевую стойку, и я понял, что передышки не будет. Крик голодной чайки. Цвет меняется всегда», — выкрикнула она, и я почувствовал, как воздух вокруг меня наполнился очередным холодом. Ледяные лезвия, острые как бритва, материализовались из воздуха и понеслись ко мне по сложной, непредсказуемой траектории. Я едва успевал уворачиваться, чувствуя, как они проносятся в миллиметрах от моего тела. «Защити!» — крикнул я, создавая вокруг себя защитный барьер. Несколько лезвий разбились о него, но остальные продолжали кружить вокруг, ища слабое место. «Послушай», — сказал я, пытаясь выиграть время, — «может, мы ненадолго прервемся и нормально познакомимся? Я знаю отличный способ растопить лед в отношениях». «Конечно». Девушка едва слышно цокнула языком. Ее мечи сверкнули в лунном свете, и я едва успел парировать очередной удар. «Придави!» — выкрикнул я, направляя заклинание на ее оружие. Мечи в ее руках потяжелели, но она, казалось, даже не заметила этого. Ее атаки были такими же быстрыми и смертоносными. Мы кружились в смертельном танце, клинки сверкали, высекая искры при каждом столкновении. Я пытался предугадать ее следующий шаг, но ее движения были непредсказуемы, как и ее заклинания. «Вакуум!» — крикнул я, создавая вокруг нее область, лишенную воздуха. На мгновение она замерла, и я подумал, что наконец-то получил преимущество. Но тут она произнесла что-то, чего я не смог разобрать, и вакуум вокруг нее рассеялся, словно его и не было. «Как ты это делаешь?» — выдохнул я, отражая очередную атаку. «Твои заклинания, они не имеют смысла». «Смысл в глазах смотрящего», — ответила она, впервые без пренебрежения. Ее голос был красивым и очень мелодичным. «Прыжок кузнечика в полнолуние. Не будет пощады страждущим», — продолжила она, и я почувствовал, как земля под моими ногами начала дрожать. Я едва успел отпрыгнуть, когда ледяные шипы вырвались из-под земли, грозя пронзить меня насквозь. А говорил мне наставник, что женщина опаснее любого зверя. Я видел, как ее глаза сузились за маской. Похоже, мои шутки начали действовать ей на нервы. «Хорошо, значит, я на правильном пути. Искривление!» — крикнул я, используя еще одно заклинание. Пространство вокруг нас начало искажаться, меняя траектории движения и нарушая восприятие расстояния. Я заметил, как она на мгновение растерялась, не зная, куда нанести следующий удар. Воспользовавшись ее замешательством, я бросился вперед. Мой клинок описал широкую дугу, целясь ей в плечо. Но она снова удивила меня. «Шепот замерзшей бабочки. Цветение посреди жары!» — выкрикнула она, и вдруг воздух вокруг нас наполнился крошечными ледяными кристаллами, которые закружились в бешеном вихре, образуя непроницаемый барьер. Мой удар отскочил от этого барьера, словно от стальной стены. Я отступил, чувствуя, как мелкие порезы от ледяных осколков жгут кожу. «Впечатляюще», — признал я. «Но знаешь, обычно, когда девушка говорит, что у нее ледяное сердце, это всего лишь метафора. Ты меня бесишь». Наконец-то не выдержав, рявкнула она. Я заметил, как ее поза изменилась. Она готовилась к чему-то серьезному. «Песнь Северного», — начала она, но я не дал ей закончить. «Перемести, придави», — выкрикнул я одновременно, направляя всю свою силу в эти два заклинания. Пространство вокруг нас исказилось, и я оказался прямо перед ней в тот момент, когда невидимая сила прижала ее к земле. Я увидел, как ее глаза расширились от удивления. Девушка попыталась что-то сказать, ее кожа начала заметно бледнеть и покрываться инеем, но я не стал ждать, чем это закончится. Одной рукой я зажал ей рот сквозь маску, а другой нанес точный удар в висок. Ее глаза закатились, и она обмякла в моих руках. «Прости, милая», — сказал я, опуская ее на землю, «но я предпочитаю, чтобы наше первое свидание закончилось менее драматично». Я выпрямился, оглядываясь вокруг. Бой все еще продолжался, и нападающие очевидно нацелились на Вяземского. Виктор отчаянно отбивался сразу от троих человек. Глава 13. Я стоял над поверженной Магессой, чувствуя, как адреналин все еще бурлит в моих венах. Ее золотистые волосы с небесно-голубой лентой разметались по земле, создавая странный контраст с окружающим нас хаосом битвы. Не теряя времени, я достал из своего набора прочную веревку. Мои пальцы двигались быстро и уверенно, связывая ее руки за спиной. Узлы получились крепкими, я не собирался рисковать и давать ей шанс на побег. Убедившись, что моя противница надежно обездвижена, я бросил последний взгляд на ее бессознательное лицо. В голове промелькнула мысль о том, как странно порой складывается судьба. Еще несколько минут назад мы были смертельными врагами, а теперь она лежала беспомощная у моих ног. Но убивать ее было бы жестоко. По крайней мере, нужно задать несколько вопросов, чтобы понять, зачем на нас вообще напали. Бой тем временем продолжался, и Виктор нуждался в помощи. Я резко развернулся и бросился к месту, где мой верный телохранитель отчаянно сражался сразу с тремя противниками. Его движения были точными и выверенными, но даже он не мог долго противостоять такому численному превосходству. Я видел, как пот струился по его лицу, а дыхание становилось все более тяжелым. Внезапно один из вражеских магов заметил мое приближение до того, как я добрался до него. Его глаза сузились, и он резко выбросил руку вперед, произнеся что-то на польском. В воздухе материализовался ледяной диск, сверкающий в лунном свете. Он устремился ко мне с пугающей скоростью, но я был готов. Только в этот момент я осознал, что моя прошлая противница все заклинания произносила на русском, что, наверное, должно быть странно для нападавших. «Перемести!» — выкрикнул я, чувствуя, как пространство вокруг меня искажается. В одно мгновение я оказался в нескольких метрах от своей прежней позиции. Ледяной диск пронесся мимо, врезавшись в дерево позади меня. Кора взорвалась ледяными осколками, но я уже готовил контратаку. «Придави!» Мой голос прозвучал уверенно и твердо. Невидимая сила обрушилась на мага, сбивая его с ног. Он рухнул на землю, хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Этого момента хватило Виктору, чтобы расправиться со вторым противником. Его кинжал описал молниеносную дугу, и враг упал, схватившись за кровоточащее горло. Я быстро огляделся, оценивая ситуацию на поле боя. Повсюду вспыхивала магия. Воздух был наполнен взрывами заклинаний и треском разрядов. Огненные шары сталкивались с ледяными копьями, создавая облака пара, которые осложняли видимость. Земля под ногами то вздымалась, образуя каменные шипы, то расступалась, поглощая неосторожных бойцов. Наши маги держались достойно, но противник силен, и его численность явно больше. Я понял, что нужно что-то менять, и в моей голове созрел рискованный план. Была бы здесь Гараева, она убила бы меня раньше, чем я использовал заклинание. «Придави!» — снова выкрикнул я, но на этот раз вложил гораздо больше маны, расширяя область его действия на все поле боя. Эффект был мгновенным и впечатляющим. Словно невидимая рука великана опустилась с небес, прижимая всех к земле, но при этом и не оказывая такого серьезного воздействия, как на одну цель. Враги внезапно замедлились, их движения стали вялыми и неуклюжими. Многие не выдержали давления и упали на колени, тяжело дыша. Даже наши бойцы почувствовали эффект заклинания, хотя и в меньшей степени, Все же я старался не задеть их. На несколько секунд поле боя погрузилось в странное затишье. Я слышал только тяжелое дыхание тех, кто еще мог двигаться, и приглушенные стоны поверженных врагов. Воздух, казалось, загустел, наполнившись остаточной магической энергией. Но этот момент спокойствия длился недолго. Внезапно из группы врагов раздался громкий голос, выкрикивающий команду на польском. Я напряг слух, пытаясь разобрать слова, но язык был слишком далек от того, что я знал. Однако эффект от этой команды я увидел почти мгновенно. Поле боя начало стремительно заполняться густым дымом. Он расползался с невероятной скоростью, окутывая все вокруг непроницаемой пеленой. Я почувствовал, как першит в горле, а глаза начинают слезиться. Но было что-то еще, странный привкус во рту, резкий и металлический. Мой опыт и знания, полученные от Андрея Павловича Соколова, сразу подсказали мне, что это не просто дым. Это была сложная смесь с ядовитым компонентом. Я узнал симптомы удушья, головокружение, потеря координации. Туман Морфея, так называли этот яд в узких кругах. Опасная штука, способная вывести из строя даже опытного бойца за считанные минуты. «Отступаем!» – закричал я, стараясь перекрыть шум битвы. «Это ядовитый дым. Выбирайтесь из зоны поражения». Я видел, как наши бойцы начали послушно отступать, но многие уже шатались, явно страдая от воздействия яда. Времени было мало, и я знал, что должен действовать быстро, пока не стало слишком поздно. Мои руки, уже начавшие дрожать от воздействия яда, нырнули в сумку. Пальцы лихорадочно перебирали склянки и мешочки. Глаза начинали затуманиваться, но я заставлял себя сосредоточиться. «Вот оно!» – мысленно воскликнул я, нащупав нужные ингредиенты. Быстро смешав нужные порошки и жидкости даже в таком состоянии, отмеряя необходимое количество, я создал противоядие. Вот что значит обучение у Соколова, который был весьма радикален в методах тренировок. Запах самого противоядия был отвратительный, но выбирать не приходилось. Я сделал глубокий вдох и выпил часть смеси. Эффект был почти мгновенным. Туман перед глазами начал рассеиваться, дыхание стало легче. Я почувствовал, как силы возвращаются ко мне. Как раз самое то, чтобы подготовить дополнительные порции, иначе на всех просто не хватит. «Виктор», позвал я своего телохранителя, «помоги раздать это остальным». Мы быстро распределили оставшиеся противоядие среди наиболее пострадавших. Я видел, как люди приходили в себя, их взгляды прояснялись. И хорошо, что требовалось немного противоядия, чтобы отравленному становилось легче. Когда дым наконец рассеялся, мы увидели, что поле боя опустело. Противники исчезли, словно их и не было. Все раненые и тела погибших были унесены, не оставив ни следа своего присутствия. «Черт возьми», – пробормотал я, оглядываясь вокруг. «Они хорошо подготовились». В этот момент я вспомнил о связанной Магессе и бросился к месту, где оставил ее, самонадеянно, конечно, но мало ли. Однако там меня ждало разочарование, на земле лежали только разрезанные путы. Она исчезла, словно растворилась в воздухе. Вот ведь я не смог сдержать досаду. Видимо, нужно взять частные уроки по морским узлам. Какого черта? Голос Вяземского прервал мои мысли. Старый дипломат выглядел разъяренным. Что это было? Где охрана? Почему нас не предупредили о засаде? Начальник охраны, бледный и потрепанный после боя, выступил вперед. Господин Вяземский, враги действовали чрезвычайно профессионально. Они скрыли все следы своего приближения и атаковали внезапно. Мы, молчать, прервал его Вяземский. У него от злости даже вена на лбу вздулась, таким я его еще не видел. Я не желаю слышать оправданий. Ваша работа – защищать нас, и вы с ней не справились. Я видел, как лицо начальника охраны покраснело от стыда и гнева. Но прежде чем ситуация могла накалиться еще больше, я решил вмешаться. «Павел Петрович», — обратился я к Вяземскому, стараясь успокоить его своим уверенным тоном, «сейчас не время для взаимных обвинений. Нам нужно позаботиться о раненых и обдумать наши дальнейшие действия». Вяземский посмотрел на меня, и я увидел, как гнев в его глазах медленно уступает место усталости и озабоченности. «Вы правы, Максим Николаевич», — наконец произнес он, — «усильте охрану и найдите нам ближайший постоялый двор. Нам нужно обработать раны пострадавших и отдохнуть». Следующие несколько часов прошли в суете. Мы добрались до небольшого постоялого двора, где охрана занялась обработкой ран, а остальные члены делегации пытались прийти в себя после нападения, которого они совсем не ожидали. Все же, Как правило, делегации старались никогда не трогать, чтобы не усиливать конфликт между государствами. Я сидел в углу общего зала, наблюдая за происходящим. Виктор занял позицию рядом со мной, его взгляд постоянно сканировал помещение в поисках возможных угроз. «Что думаешь?» – тихо спросил я у него. Виктор на мгновение прикрыл глаза, прежде чем ответить. «Это была демонстрация силы», – наконец произнес он. «Они могли нанести гораздо больший урон, если бы, действительно, хотели нас уничтожить. Хотя, есть вероятность, что они не ожидали такого отпора и не в полной мере добились своих целей. Смысл пугать нас? У каждого нападения должна быть цель». «Верно», Виктор слегка наклонился ко мне. «Но теперь они знают, на что мы способны. Следующая атака будет более тщательно подготовлена. Весьма затратная разведка, как по мне, но пока рано судить». Я почувствовал, как напряжение сковывает мои плечи. Виктор был прав, наши противники не повторят своих ошибок. Время работало против нас, и с каждым шагом ситуация становилась все более опасной. «Нам нужен план», – пробормотал я, массируя виски. «В царстве польском многие нам явно не будут рады. Я решил помочь обработать раны пострадавшим членам нашей делегации, и в тот момент заметил нечто необычное. Среди суеты и хаоса, царивших в комнате постоялого двора, мелькнуло незнакомое лицо. Это был мужчина средних лет, с острыми чертами лица и внимательным взглядом. Он двигался уверенно, словно был частью нашей группы, но я точно знал, что раньше его не видел. Благодаря документам, которые дал мне Вяземский перед отъездом, я выучил имена и лица всех членов посольской миссии с нашей стороны. Этого человека среди них не было. Мой разум мгновенно заработал, анализируя ситуацию. Как он сюда попал? Когда успел присоединиться к нам, я осторожно приблизился к Виктору, который стоял у стены, внимательно наблюдая за происходящим. «Виктор», – прошептал я, делая вид, что просто прошу подать мне бинты, видишь того мужчину у окна. Темные волосы, шрам на подбородке. Мой верный телохранитель едва заметно кивнул, не меняя выражения лица. «Его не должно здесь быть», – продолжил я. «Он не входит в состав миссии». «Убрать?» – так же тихо спросил Виктор. Я на мгновение задумался, взвешивая варианты. «Пока нет», – решил я. «Будем наблюдать. Возможно, во время нападения наши противники сумели внедрить своего человека. Нужно узнать, что он замышляет». Виктор едва заметно кивнул, и мы продолжили свою работу, делая вид, что ничего не заметили. К моему удивлению, больше нападений не было. Мы продолжали наш путь через царство польское, останавливаясь на различных постоялых дворах. Однако с каждой остановкой становилось все очевиднее, что что-то не так. В каждом месте, где мы останавливались, происходили какие-то мелкие неприятности. То у кого-то из охраны случалось несварение желудка после ужина, то внезапно захворала одна из лошадей. Каждый раз это были незначительные проблемы, но они накапливались, создавая атмосферу напряженности и раздражения. Вяземский, и без того не отличавшийся легким характером, становился все более нервным и раздражительным. Его ворчание стало постоянным фоном нашего путешествия, и из-за этого всего даже охрана стала тихо роптать. Вот только не факт, что их терпения хватит надолго. Наш маршрут поменялся, добавив еще несколько дней. Было принято решение идти другим путем, чтобы не наткнуться на очередную засаду, если наш путь слили противнику. «Черт побери, что за бардак!» – ругался Вяземский после очередного инцидента. «Неужели в этой стране нет ни одного приличного места для ночлега? Мы что, в раннее средневековье вернулись?» Я наблюдал за ним с растущим беспокойством. Вяземский был ключевой фигурой в нашей миссии, и его состояние могло серьезно повлиять на успех переговоров. «Виктор», – сказал я своему телохранителю, – «когда мы остались наедине, нужно присмотреть за Вяземским. Он на грани срыва, а нам еще вести переговоры». «Согласен», – кивнул он с серьезным лицом. «Но не думаешь ли ты, что все эти случайности не такие уж и случайные? Да и состояние главы нашей миссии, оно», – неопределенно махнул он рукой. «Именно об этом я и размышляю. Слишком уж все гладко складывается для наших соседей». Тем же вечером, когда большинство членов делегации уже разошлись по своим комнатам, мы с Виктором заняли позицию в темном углу коридора. Наше терпение было вознаграждено. Вскоре мы увидели, как тот самый незнакомец, которого я заметил ранее, осторожно приблизился к двери комнаты Вяземского. Он огляделся по сторонам, убедился, что коридор пуст, и тихо постучал. Дверь открылась, и мужчина проскользнул внутрь. «Ждем, когда он выйдет», – прошептал я. «Потом возьмем его». Прошло около получаса, прежде чем дверь снова открылась. Незнакомец вышел, явно довольный собой. Он сделал несколько шагов по коридору, когда мы выступили из тени. Виктор двигался с молниеносной скоростью. Прежде чем мужчина успел среагировать, мой телохранитель уже скрутил его, зажав рот рукой, чтобы тот не мог закричать. «Тихо, приятель», – прошептал я, наклоняясь к его уху. «Мы просто хотим поговорить». Мы быстро затащили его в пустую комнату, которую Виктор подготовил заранее. Там не было ничего, кроме стула и небольшого стола. Усадив мужчину на стул, я достал из своей сумки небольшой флакон с прозрачной жидкостью. «Знаешь, что это?» – спросил я, показывая флакон пленнику. «Нет, сейчас узнаешь». Прежде, чем он успел что-то сказать, я влил содержимое флакона ему в рот. Он попытался сопротивляться, но Виктор крепко держал нашего пленника. «А теперь», — продолжил я, — «давай-ка проверим, нет ли у тебя каких-нибудь сюрпризов». Я быстро обыскал его, обращая особое внимание на рот. Как я и предполагал, у него был фальшивый зуб с капсулой яда внутри. Я уже сталкивался с таким. «Извини, приятель, но это придется удалить», — сказал я, вырывая зуб вместе с капсулой при помощи магии. Мужчина даже не вскрикнул. Лишь поморщился, в его взгляде читалось удивление. «Откуда?» – прохрипел он. «Скажем так, у меня был опыт общения с вашими коллегами, пусть и подставными», – улыбнулся я, перебив его. Затем наклонился к нему, мой голос стал холодным и угрожающим. «А теперь слушай внимательно. То, что я влил тебе в рот, очень сильный яд. У тебя есть 10 минут, чтобы ответить на мои вопросы, иначе потом будет поздно, и ни одно противоядие тебя не спасет. Если ты будешь говорить правду, получишь его. Если нет, что ж, тогда ты отправишься к праотцам». Мужчина попытался усмехнуться, но я видел страх в его глазах. «Какой смысл был забирать мой яд, чтобы отравить меня другим?» — спросил он, пытаясь звучать храбро. «Это же идиотизм. Я лучше подожду, чем выдам тебе информацию, за раскрытие которой меня все равно убьют». Я наклонился еще ближе. Мой взгляд был жестким. «Твой яд убил бы тебя быстро, а мой заставит тебя молить о смерти. Ты будешь чувствовать, как каждый нерв в твоем теле горит. Твои внутренности будут плавиться, и это будет продолжаться часами. Смерть покажется тебе милосердием после такого. Поверь, тебе такое точно не понравится». Я видел, как он побледнел. Тихо произнеся «внимание», я активировал заклинание, позволяющие мне отслеживать малейшие изменения в его физическом состоянии. Это было почти как детектор лжи из моего прошлого мира, но гораздо лучше. Прошло несколько минут. Мужчина начал потеть, его лицо покраснело. Я видел, как он начинает нервничать. «Чувствуешь жар?» – спросил я. «Это первые признаки. Скоро станет хуже. Гораздо хуже. Сначала легкое недомогание, потом удушье, пока наконец твоя чувствительность не возрастет в разы. Тебе захочется кричать, но мой друг позаботится, чтобы никто тебя не услышал». Мужчина побледнел, мотнув головой, он попытался стряхнуть пот, заливающий глаза. «Что вы хотите знать?» — наконец выдавил незнакомец. «Для начала, кто ты и что делаешь в нашей делегации?» Он колебался, но я видел, как страх постепенно побеждает его решимость. «Я агент польской разведки», — наконец признался мужчина. «Меня внедрили в вашу группу во время недавнего нападения». «Зачем?» — продолжил я допрос. «Чтобы следить за вами и влиять на ход миссии». Я кивнул. Это подтверждало мои подозрения. «И как именно ты собирался влиять?» Мужчина сглотнул, его лицо стало еще бледнее. «Мы шантажируем Вяземского. У нас есть на него компромат». Это было неожиданно. Я обменялся быстрым взглядом с Виктором. «Продолжай», — сказал я. «Что за компромат?» «Я не знаю деталей», — прохрипел он, — «но это что-то связанное с его прошлым, что-то, что может разрушить его карьеру». Я задумался. Это объясняло нервозность Вяземского. Для такого человека его положение было всем, и потерять это из-за ошибок молодости ему бы точно не хотелось. «А теперь главный вопрос». Я наклонился к нему так близко, что мог видеть капли пота на лбу мужчины. Еще со своей прошлой жизни я понимал, что такое психологическое давление, и оно работало. «Какова конечная цель вашей операции?» Мужчина закрыл глаза, словно борясь с внутренним демоном. Когда он снова открыл их, в них была смесь страха и решимости. «Мы хотим предотвратить сближение с империей», — начал он. Нынешний правитель Польши, он боится за свою жизнь, думает, что сближение с империей даст ему защиту, но его семья, они чертовы узурпаторы, они захватили власть, сместив истинную династию. Я слушал, не перебивая, это была ценная и неожиданная информация. Все эти революционеры, о которых вы слышите, продолжал он, они не просто бунтовщики, они борются за свободу страны, за ее собственный путь. И что вы планируете делать? Спросил я, хотя уже догадывался об ответе. Мы собираемся убить нынешнего правителя, признался мужчина, и частично обвинить в этом империю, частично западных союзников. Мы хотим, чтобы общество царства польского отвернулось от идеи присоединения к кому-либо. Только самостоятельность, только независимость. Мы сами способны встать на ноги, с истинным правителем. Я выпрямился, обдумывая услышанное. Ситуация была сложнее, чем я предполагал. Выходит, что радикалы, вовсе не радикалы, а те, кто борются за место истинного наследника. Ох, что-то подсказывает мне, что эта поездка будет куда сложнее, чем я предполагал. И тем не менее, чтобы составить картину происходящего, нужно знать информацию более полно. Противоядие, прохрипел мужчина, возвращая меня из своих мыслей. Вы обещали. Я посмотрел на него, и на моем лице появилась легкая улыбка. «Знаешь, в чем прелесть обмана?» — сказал я. «В том, что жертва сама заставляет себя поверить. Не было никакого яда. Я дал тебе обычную настойку для согревания. Все симптомы, которые ты чувствовал, — результат твоего собственного страха». Его глаза расширились от удивления и гнева. «Ты?» «Да, я», — кивнул я. «И теперь у меня есть вся информация, которая мне нужна». Я повернулся к Виктору. Он смотрел на пленника с холодной решимостью. «Убрать?» – коротко повторил он вопрос, что говорил ранее. «Нет», – сказал я тихо, чтобы пленник не услышал. «Вырубим его, свяжем и оставим здесь. Пусть союзники найдут своего друга. Я хочу, чтобы противник знал, что мы располагаем информацией. Это может пригодиться мне в будущем». Виктор кивнул. Одним быстрым движением он нанес точный удар, и мужчина обмяк на стуле. «Знаешь», — сказал Виктор, связывая пленника, «когда нужно, ты выглядишь действительно устрашающе. Этот парень реально испугался, когда ты рассказывал про яд. Да что там, даже я поверил, что ты его убьешь». Я пожал плечами, помогая ему. «А я и не обманывал», — сказал я. «У меня на самом деле есть такой яд. Просто я им еще не пользовался. Ты же и сам прекрасно знаешь, кто мой учитель и на какие шуточки он способен. Вот и нахватался немного», — скромно улыбнулся я. Виктор на мгновение замер, глядя на меня со смесью удивления и уважения. «Иногда ты меня удивляешь, Максим», — сказал он наконец. Я усмехнулся, но ничего не ответил. «Сочту за комплимент». Мы закончили связывать пленника и вышли из комнаты, тщательно заперев дверь. Глава 14. Я смотрел на Варшаву, раскинувшуюся передо мной, словно живой гобелен, сотканный из истории и современности. Столица царства польского встретила нас оживлением и суетой, столь характерной для крупных городов, где концентрируется жизнь. Наши кареты медленно продвигались по улицам, окруженные усиленной охраной, что не могло не привлекать внимания прохожих. Я видел, как люди останавливались, провожая нас любопытными взглядами, но быстро возвращались к своим делам, словно напоминая, что жизнь продолжается, несмотря на высокую политику. Архитектура города поражала своим разнообразием. Старинные готические соборы, чьи шпили, казалось, пронзали небо, соседствовали с современными зданиями, украшенными флагами правящей партии. Этот контраст создавал странное ощущение, будто мы оказались на стыке эпох, где прошлое и настоящее сплелись в причудливый узор. Когда мы наконец прибыли в отведенную нам гостиницу, я был удивлен известием о том, что у нас есть несколько дней отдыха перед началом официальных встреч. Это казалось странным, учитывая срочность нашей миссии и те трудности, с которыми мы столкнулись по пути. «Виктор», — обратился я к своему верному телохранителю, когда мы остались наедине в моей комнате, «не кажется ли тебе это подозрительным? Столько спешки в пути, и вдруг такая пауза». Виктор, который стоял у окна, внимательно изучая улицу внизу, повернулся ко мне. «Не все так просто, Максим. Я кое-что услышал, пока мы ехали по городу. Ты знаешь польский?» Я удивленно поднял бровь. «Немного», — кивнул он. «Пришлось выучить в свое время. Оказывается,